Интересная статья на Народном славянском радио. Письмо Сталину от героя Советского Союза. 30 января 1895 года в деревне Мышковичи Минской губернии родился незаурядный человек, будущий подполковник государственной безопасности, один из руководителей партизанского движения в Белоруссии, герой Советского Союза, герой социалистического труда Кирилл Прокофьевич Орловский. Историю этого человека с большой буквы хотелось бы начать с его письма, направленного им лично Сталину летом 1944 года. Москва, Кремль, товарищу Сталину. От героя Советского Союза, подполковника государственной безопасности Орловского Кирилла Прокофьевича. Заявление. Дорогой товарищ Сталин, разрешите на несколько минут задержать ваше внимание, высказать вам свои мысли, чувства и стремления. Родился я в 1895 году в деревне Мышковичи Кировского района Могилевской области в семье крестьянина-середняка. До 1915 года работал и учился на своем сельском хозяйстве в деревне Мышковичи. С 1915 по 1918 год служил в царской армии в качестве командира саперного взвода. С 1918 по 1925 годы работал в тылу немецких оккупантов, белополяков и белолитовцев в качестве командира партизанских отрядов и диверсионных групп. Одновременно 4 месяца воевал на Западном фронте против белополяков, 2 месяца против войск генерала Юденича и 8 месяцев учился в Москве на первых московских пехотных курсах командного состава. С 1925 по 1930 годы учился в Москве в Комвузе народов Запада. С 1930 по 1936 годы работал в спецгруппе НКВД СССР по подбору и подготовке диверсионно-партизанских кадров на случай войны с немецко-фашистскими захватчиками в Белоруссии. В 1936 году работал на строительстве канала Москва-Волга в качестве начальника стройучастка. Весь 1937 год был в командировке в Испании, где воевал в тылу фашистских войск в качестве командира диверсионно-партизанской группы. В 1939-40-х годах работал и учился в Чкаловском сельхозинституте. В 1941 году находился в спецкомандировке в Западном Китае, откуда по личной просьбе был отозван и направлен в глубокий тыл немецких захватчиков в качестве командира разведывательно-диверсионной группы. Таким образом, с 1918 по 1943 годы мне посчастливилось 8 лет работать в тылу врагов СССР в качестве командира партизанских отрядов и диверсионных групп, нелегально переходить линию фронта и государственную границу свыше 70 раз, выполнять правительственные задания, убивать сотни отъявленных врагов Советского Союза, как в военное, так и в мирное время, за что правительство СССР наградило меня орденами Ленина, медалью «Золотая звезда» и орденом Трудового Красного Знамени. Член ВКПБ с 1918 года. Партийных взысканий не имею. Ночью 17 февраля 1943 года агентурная разведка мне принесла сведения, что в этот день по одной из дорог Барановичской области на подводах будут проезжать Вильгельм Кубе, генеральный комиссар Белоруссии, Фридрик Фенц, комиссар трех областей Белоруссии, Обергруппенфюрер Захариус, 10 офицеров и 40-50 их охранников. В это время при мне было только 12 человек моих бойцов, вооруженных одним ручным пулеметом, 7 автоматами и 3 винтовками. Днем на открытой местности, на дороге, напасть на противника было довольно рискованно, но и пропустить крупную фашистскую гадину было не в моей натуре, а поэтому еще до рассвета к самой дороге я подвел своих бойцов в белых маскировочных халатах, цепью положил и замаскировал их в снеговых ямах, в 20 метрах от той дороги, по которой должен был проезжать противник. 12 часов в снеговых ямах мне с товарищами пришлось лежать и терпеливо выжидать. В 6 часов вечера из-за бугра показался транспорт противника, и когда подводы поравнялись с нашей цепью, по моему сигналу был открыт наш автоматно-пулеметный огонь, в результате которого были убиты Фридрих Фенс, 8 офицеров, Захариус и более 30 охранников. Мои товарищи спокойно забрали все фашистское оружие, документы, сняли с них лучшую одежду и организованно ушли в лес на свою базу. С нашей стороны жертв не было. В этом бою я был тяжело ранен и контужен, в результате чего у меня были ампутированы правая рука по плечо, на левой 4 пальца и поврежден слуховой нерв на 50-60%. Там же, в лесах Барановичской области, я физически окреп и в августе 1943 года радиограммой был вызван в Москву. Благодаря Народному комиссару государственной безопасности товарищу Меркулову и начальнику 4-го управления товарищу Судоплатову, материально я живу очень хорошо, морально – плохо. Партия Ленина-Сталина воспитала меня упорно трудиться на пользу любимой Родины. Мои физические недостатки, потеря рук и глухота, не позволяют мне работать на прежнем работе. Но встает вопрос, все ли я отдал для Родины и партии Ленина-Сталина? К моральному удовлетворению я глубоко убежден в том, что у меня имеется достаточно физических сил, опыта и знания для того, чтобы еще принести пользу в мирном труде. Одновременно с разведывательно-диверсионной и партизанской работой я уделял возможное время работе над сельскохозяйственной литературой. С 1930 по 1936 годы по роду своей основной работы я каждый день бывал в колхозах Беларуси, основательно присмотрелся к этому делу и полюбил его. Свое пребывание в Чкаловском сельскохозяйственном институте, а также Московскую сельскохозяйственную выставку я использовал до дна в получении такого количества знаний, которое может обеспечить организацию образцового колхоза. Если бы правительство СССР отпустило кредит в размере 2 755 тысяч рублей в отоваренном выражении и 125 тысяч рублей в денежном выражении, то я бы на моей родине, в деревне Мышковичи Кировского района Могилевской области, в колхозе «Красный партизан» до 1950 года добился бы следующих показателей. От 100 фуражных коров в 1950 году смогу достигнуть удоя молока не меньше 8000 килограммов на каждую фуражную корову. Одновременно смогу с каждым годом повышать живой вес молочно-племенной фермы, улучшать экстерьер, а также повышать процент жирности молока. Второе. Сеять не меньше 70 гектаров льна и в 1950 году получить не меньше 20 центнеров льна волокна с каждого гектара. Третье. Сеять 160 гектаров зерновых культур, рожь, овес, ячмень, и в 1950 году получить не меньше 60 центнеров с каждого гектара, при условии, если даже в июне-июле месяцах этого года не будет ни одного дождя. Если же будут проходить дожди, то урожай будет не 60 центнеров с одного гектара, а 70-80 центнеров. Четвертое. Колхозными силами в 1950 году будет посажен на 100 гектаров плодовый сад по всем агротехническим правилам, которые вырабатывала агротехническая наука. Пятое. К 1948 году на территории колхоза будут организованы 3 снегозадержательные полосы, на которых будет посажено не менее 30 тысяч декоративных деревьев. К 1950 году будет не менее 100 семей пчелоферм. До 1950 года будут построены следующие постройки. Два сарая МП-фермы по 810 квадратных метров, два сарая для скота-молодняка по 620 квадратных метров, сарай-конюшня для 40 лошадей на 800 квадратных метров, зернохранилище на 950 тонн зерна, навес для хранения сельскохозяйственных машин, инвентаря и минерального удобрения на 950 квадратных метров, электростанция, при ней же мельница и лесопилка на 300 квадратных метров, механическая и столярная мастерские на 320 квадратных метров, гараж на 7 автомашин, бензохранилище на 100 тонн горючего и смазочного, хлебопекарня на 75 квадратных метров, баня на 98 квадратных метров, клуб с радиоустановкой на 400 человека мест, домик для детского сада на 180 квадратных метров, рига для хранения снопов и соломы, мекины на 750 квадратных метров, рига на 750 квадратных метров, два хранилища для корнеплодов по 180 квадратных метров, силосные ямы с кирпичной облицовкой стенок и дна вместимостью 450 кубометров силоса, хранилище для зимовки пчел на 130 квадратных метров. Силами колхозников и за счет колхозников будет построен поселок на 200 квартир. Каждая квартира будет состоять из двух комнат, кухни, уборной и небольшого сарая для скота и птицы колхозника. Поселок будет представлять из себя тип благоустроенного, культурного, утопающего в плодовых и декоративных деревьях поселка. Артезианских колодцев 6 штук. Должен сказать, что валовой доход колхоза «Красный партизан» Кировского района Могилевской области в 1940 году составлял только 167 тысяч рублей. По моему расчету, этот же колхоз в 1950 году может добиться валового дохода не менее 3 миллионов рублей. Одновременно с организационно-хозяйственной работой у меня найдутся время и досуг для такого поднятия идейно-политического уровня своих членов колхоза, который позволит создать крепкие партийную и комсомольскую организацию в колхозе из наиболее политически грамотных, культурных и преданных партии Ленина Сталина людей. Прежде чем написать вам это заявление и взять на себя эти обязательства, я много раз всесторонне обдумав, тщательно взвесив каждый шаг, каждую деталь этой работы, пришел к глубокому убеждению, что вышеупомянутую работу я выполню на славу нашей любимой Родины и что это хозяйство будет показательным хозяйством для колхозников Беларуси. Поэтому прошу вашего указания, товарищ Сталин, о посылке меня на эту работу и предоставлении просимого мною кредита. Если по данному заявлению возникнут вопросы, прошу вызвать меня для объяснения. Приложение. Описание колхоза «Красный партизан» Кировского района Могилевской области. Топографическая карта с обозначением местонахождения колхоза. Смета отоваренного кредита. Герой Советского Союза. Подполковник государственной безопасности Орловский. 6 июля 1944 года. Сталин дал распоряжение удовлетворить просьбу Кирилла Орловского. Он прекрасно понимал его, потому что сам был таким же. Тот сдал государству полученную им квартиру в Москве и уехал в разрушенную до основания белорусскую деревню. Кирилл Прокофьевич выполнил свои обязательства. Его колхоз «Рассвет» был первый колхоз в СССР, получивший после войны миллионную прибыль. Через 10 лет имя председателя стало известно всей Белоруссии, а затем и СССР. Человек без обеих рук, который почти не может самостоятельно себя обслуживать, почти глухой, Герой, который по всем мыслимым законам и понятиям получил право на безбедный пожизненный отдых, считает, что он не может так жить, потому что в состоянии еще потрудиться на благо страны. Но не преподавать, например, в школе НКВД, а опять сделать почти невозможное, на пределе человеческих сил построить лучший в СССР колхоз из сожженной до основания деревни, населенной по большей части вдовами, стариками, инвалидами и подростками. Эта история уж очень не вяжется с тем, как пытаются представить нам сегодня то время. Как в условиях тоталитаризма и постоянного страха, воспитывающего исключительно безинициативных исполнителей, при административно-командной экономике, где чуть ли не каждый гвоздь был строго регламентирован из центра, вдруг появляется простой советский человек, ломающий всю железную машину. Человек, который, когда не хватало денег, снял с книжки все свои сбережения, 200 тысяч, и вложил в постройку школы. Уж простите, не вяжется. В 1958 году Кириллу Прокофьевичу Орловскому присвоено звание Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина. За боевые и трудовые заслуги награжден 5 орденами Ленина, орденом Красного Знамени, многими медалями. Избирался депутатом Верховного Совета СССР с 3 по 7 созывы. С 1956 по 61 годы был кандидатом в члены ЦК КПСС. Умер Кирилл Прокофьевич 13 января 1968 года. После его смерти колхоз «Рассвет» стал называться его именем. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио. Славрадио.орг